Глава 14. «Тимур, покажи невестке библиотеку», — командует Арслан брату. «Там много интересного». Тимур кивает, встает и утягивает меня за собой. «Пойдем, Марьям». Мы идем по коридору, и я краем глаза замечаю, как Арслан с матерью выходят через стеклянные двери на террасу, а затем спускаются в сад. Видно, что Зульфия что-то говорит, жестикулируя. «Вот здесь». Тимур открывает дверь в библиотеку. «Можешь брать любые книги. Тут есть что почитать. Арслан — любитель коллекционировать книги. Даже редкие издания есть». Он проводит рукой по паре книг, размещенных чуть выше его головы. Я захожу, рассеянно киваю. Тимур замечает мое состояние. «Не переживай из-за мамы», — говорит он мягко. «Она ко всем так». «Тимур, а ты?» Начинаю, но меня прерывает звонок его телефона. Он смотрит на экран, хмурится. «Извини, это важное. Мне нужно ответить. Ты тут осмотрись, я быстро». И выходит в коридор, закрывая за собой дверь. Остаюсь одна. Подхожу к полкам, делаю вид, что разглядываю книги. Но мысли крутятся вокруг Зульфии и ее разговора с Арсланом. Вдруг замечаю, что одно из окон библиотеки выходит как раз в сад. Подхожу ближе. Окно приоткрыто. Кто-то из прислуги, наверное, проветривал. И я слышу голоса. Они стоят как раз под окном, не подозревая, что их могут услышать. «Не понимаю, зачем тебе эта девчонка?» — говорит Зульфия резко. «Младшая сестра Лейлы, ты что, не мог найти кого-то достойного?» «Мама, мы это уже обсуждали», — устало отвечает Арслан. «Сараратный брак. Я так решил». «Плохо решил», — возражает она. «Ты должен был найти другую жену. Из хорошей семьи, с родословной. А это — дочь обнищавшего бизнесмена, который по уши в долгах». «Именно поэтому я и женился на ней», — жестко говорит Арслан. «Контроль над бизнесом отца. Ты же сама говорила, что это важно». «Важно», — соглашается Зульфия. «Но не в ущерб нашей семье. Эта девчонка без роду и племени. Ее мать — простолюдинка, отец — неудачник. Какие дети от нее будут? Слабые и больные». Я сжимаю кулаки. «Как она смеет?» «С Лейлой тоже не вышла», — продолжает Зульфия. 2 года брака и никаких детей. Она была бесплодной, я всегда это знала. И это наверняка такая же плохая кровь». «Мама, не перебивай», — обрывает она. «Арслан, ты мой старший сын, наследник рода Батыевых. Тебе нужны сильные, здоровые дети, сыновья, которые продолжат наше дело. А от этой...» — презрение в голосе. «От этой худой мышки ничего путного не родится». «Марья молодая», — возражает Арслан. «У нее все еще впереди». «Молодая», — фыркает Зульфия. «Лейла тоже была молодой. И что? Я предлагала тебе тогда взять вторую жену, но ты не послушался. Сказал, что справишься сам. И где результат?» «Вторая жена. Она хочет, чтобы он взял вторую жену». «Я знаю одну девушку», — продолжает Зульфия, — «из очень хорошей семьи. Ее отец — влиятельный человек. Связи, деньги, репутация. Она здоровая, крепкая. Родит тебе 3 сыновей, не меньше». «Мама, я только что женился». «И что с того?» Зульфия говорит так, будто это мелочь. «Оставишь эту Марьям как первую жену, для вида. А вторая родит наследника. Ислам разрешает». «Я не собираюсь брать вторую жену», — твердо говорит Арслан. «Не хочешь или боишься?» — усмехается она. «Боишься, что эта малявка обидится?» «Арслан, ты глава семьи!» Тебе решать, сколько женщин иметь. Я сказал, что не хочу. Не время сейчас. «Сейчас не время», — повторяет Зульфия. «Значит, потом подумаешь?» Арслан молчит, и это молчание страшнее любых слов. Я сглатываю. Он сказал, что сейчас не время? «Хорошо», — соглашается Зульфия. «Дам тебе время. Пусть эта девчонка попробует родить. Но если через год ничего не будет, я настаю на 2-й жене, и ты послушаешься. Род Батеевых не должен прерваться из-за твоего упрямства». Я отскакиваю от окна. Сердце бешено колотится. Быстро отхожу вглубь библиотеки, хватаю первую попавшуюся книгу, делаю вид, что читаю. Через минуту открывается дверь. Входит Тимур. «Извини, что так долго», — говорит он. «Нашла что-нибудь интересное?» Показываю ему книгу, даже не глядя, что это. «Да вот, хочу эту взять». Он смотрит на обложку и усмехается. «Основы квантовой физики. Серьезно? Только сейчас замечаю, что держу в руках. Краснею. Я просто посмотреть. Тимур смеется, но не зло. «Ладно, не парься. Пойдем, наверное, мама уже готова уезжать». «Марьям, дорогая», — говорит мать Арслана сразу, как мы с Тимуром заходим в гостиную. «Как насчет поехать со мной по магазинам? Я знаю, что мужчинам это неинтересно, а вот нам с тобой... К тому же у тебя хороший вкус, а мне как раз нужно подобрать платье к предстоящей встрече. Поможешь?» Она делает это нарочно громко, так, чтобы и Тимур, и Арслан слышали. Не оставляет мне возможности не согласиться. «Можно. А когда?» «Сейчас. Арслан, отпустишь жену со мной? Обещаю вернуть ее в целости и сохранности». «Отпущу, конечно. Только с людьми моими поедете сзади». Я оборачиваюсь и беспомощно смотрю на Арслана. «Он серьезно вот так просто отпускает меня с Зульфией? После всего, что она обо мне сказала?»